Вернуть боярство 16. Глава 1. Мой первый выход в свет в качестве высшего аристократа Российской империи. Огромный зал с высокими колоннами артефактами по краям, служащими стабилизаторами и предохранителями магии пространства, расширивший это помещение раз в 25, не меньше. Расписной потолок, летающие сами собой подносы с шампанским, строгие костюмы кавалеров и соревнующиеся друг с другом в роскоши и количестве открытых участков тела платья дам, тысячи гостей разных возрастов и статусов, все это предстало моему взору, когда я вышел к публике вслед за Павлом Александровичем и императрицей. Второй император произнес небольшую речь, отметив, как он рад видеть все присутствующих и представив собравшимся императрицу. Весь зал склонился в поклонах и к Никсенах, выражая почтение супруге императора, а затем генерал-губернатор, на правах хозяина, объявил начало. По традиции, первый танец был за ним. Естественно, никого помимо императрицы он вызвать на танец не мог, и эта пара закружилась в медленном и чинном вальсе. За ними настал черед магов заклятий, и я немедленно пригласил на танец Хельгу, игнорируя недовольное выражение лица ее брата Александра. Второй сын Павла Александровича был в ранге старшего магистра и, что меня немного удивило, не прошел пересадку сердца, как, впрочем, и его старший брат Владимир, вот только он уже был очень близок к следующему рангу. Пожалуй, еще месяца 2-3 и наследник второго императора начнет прорыв на 8-й ранг. Один из гениев империи, почти 60-летний чародей, в отличие от своего непутевого младшего брата, уже очень давно являющийся полноценным помощником и советником своего отца. «Ты выглядишь просто божественно, дорогая», — передал я мысль сообщения девушке, ведя ее в танце. «Ты и без того само совершенство, но сегодня ты превзошла себя. От такой красоты и ослепнуть недолго». «Благодарю», — с улыбкой послала она ответную мысль, и тут же добавила с нотками неудовольствия. «Видимо, ты из опасений за свое зрение не спешил со мной увидеться. Я очень хотел, звезда моя, но ты же знаешь, иногда обстоятельства бывают сильнее нас, и приходится поступать вопреки своим желаниям», принялся я оправдываться. «Но мысли мои были постоянно с тобой, клянусь. Девушки иногда такие девушки». Хельга продолжал вставлять шпильки и обижаться еще два танца, не по-настоящему, всерьез, а скорее так, показывала коготки и царапалась, показывая, что пренебрегать ею чревато. Да и вообще, женщинам иногда нужно обидеться и поворчать на своего мужчину, и помучить его, заставив просить прощения и напоказ раздумывая, стоит ли даровать его, это самое прощение. Я охотно подыгрывал в этой игре, как зачарованный, любуясь зеленоглазой красавицей в платье пурпурного оттенка. Вообще, желающих потанцевать с дочерью хозяина приема было более чем достаточно, но я нагло раз за разом не давал никому ее пригласить. Когда девушка вдостально выпускала коготки, наслушалась комплиментов, шуток и оправданий, начался более серьезный разговор. Разумеется, тоже телепатический, говорить вслух при таком количестве посторонних ушей было чревато. Оставить защиту от подслушивания, когда вы в центре внимания и уж тем более во время танца, было несколько нетактично. «Я слышал от отца, зачем сюда прибыла императрица», с некоторой тревогой сказала она. «Он велел мне не волноваться по этому поводу, но я не могу не тревожиться. Если род прикажет мне выйти замуж за определенного человека, то я обязана буду подчиниться. Но я не хочу. Что мне делать, любимый?» И столько в ее вопросе было скрытой тревоги, что я сразу понял, она боится, что я могу ее оставить, подчиняясь желанию императора. Боится, что сочту слишком невыгодным ради нее вступать в борьбу с родом ее отца и самим императором, что подчинюсь внешним обстоятельствам и отдам свою женщину другому. «Глупая», — мягко ответил я. «Ты что, всерьез опасаешься, что я тебя кому-то отдам? Я такого не говорила. А то я по твоим эмоциям не понял, что ты чувствуешь». Чуть крепче сжал я маленькую ладошку, отводя девушку в сторону. Перехватив телекинезом с пролетающего рядом подноса пару бокалов белого игристого вина и отдав один девушке, я повел ее к одной из колонн. Несколько сотен пар вовсю танцевали, в основном молодежь, еще большее количество аристократов разбрелось по залу, разбившись на разного размера группы, от нескольких человек до пары десятков, многие то и дела переходили из одной группы в другую. Такие мероприятия — это не только и не столько танцы, которыми столь увлекаются молодые люди. В первую очередь это возможность пообщаться представителям разных родов. Редко когда такое количество аристократов собирается в одном месте. Так что это была отличная возможность завести новые знакомства, наладить связи, о чем-либо договориться. Разумеется, сделок тут никто не заключал, да и с ворохом документов и прочим на бал не ходит, но достичь каких-то предварительных договоренностей и назначить время и место для более детальных обсуждений это не мешало. В общем-то, примерно этим сейчас и занимались пришедшие со мной на бал Смолов и остальная честная компания. У нас много чего есть такого, что мы могли бы предложить на обмен или продажу, но не меньше и того, что нужно нам самим. В общем, полноценный контакт с остальной знатью губернии нужен был нам как воздух, и первые шаги для его налаживания следовало делать здесь и сейчас, дабы потом не тратить время на поиски нужных людей и родов. Ну а я же тем временем мог наслаждаться относительным бездельем, у меня здесь была работа несколько иного толка. Кого бы ни привезла с собой императрица, какими бы методами они ни пытались забрать тебя, до тех пор, пока я жив, никому этого не удастся, мягко ответил я девушке. «Ты ведь еще не передумала становиться моей женой?» «Нет», — мягко прозвучало у меня в голове. «Значит, у вас с отцом есть какой-то план?» «Назвать это планом сложно. Твой отец лишь накидал мне то, как по его мнению будут развиваться события и в самых общих чертах сказал, что делать», — признался я. «Никакой конкретики, к сожалению, лишь запрет действовать моим любимым и самым простым методом, силой». «Много ли здесь людей императрицы?» «Да уж как бы не сотни три», — ответила девушка. «Всего на бал приглашено около 1000 гостей, прибавь к ним тех, кого они решили взять с собой из числа родичей, ведь у нас приглашения не именные, а народ, тут 4,5, возможно даже 5000 человек. Здесь, в основном зале, лишь 1500, только самые влиятельные и знатные, остальные рассеяны по всему дворцу». 5000 человек, изумился я, откуда такая прорва народу? 394 рода Александровской губернии, ответила девушка. На бал обычно приходит глава, несколько старейшин и достигшая подходящего возраста молодежь. В среднем около дюжины человек, брать больше не принято. Прибавь сюда тех магов высоких рангов, что не входит ни в один род, но при этом достаточно заметны в нашей губернии, чтобы канцелярия отца присылала им приглашение. Артефакторы, целители и алхимики, обычно 4-го и выше рангов, плюс разного рода дополнительные гости вроде той же свиты императрицы, 1005 это еще немного. Долго разговаривать с девушкой, несмотря на все мое нежелание с ней расставаться, не вышло. Я, в целом, очень хотел бы цербером над ней нависнуть и не позволять никому забирать ее танцевать, но, к сожалению, подобное было невозможно. Она дочь 2-го императора, и тоже является хозяйкой этого мероприятия, так что какое-то количество приглашений ей принять в любом случае надо, так велят обычаи и этикет. К тому же на танец девушку пригласил весьма вежливый и корректный младший магистр лет 38 из моего бывшего рода. А вместе с ним к нам приблизился и тот, кого я не ожидал увидеть на этом балу совсем, Федор Шуйский собственной персоной. «Здравствуй, Аристарх», — чуть улыбнулся главный старейшина боярского рода. «Вижу, времени даром ты не терял». Уже и сам в маги заклятий выбился, и род свой скоро в число великих введешь. Хочу поблагодарить тебя за то, что приглядел и помог Ярославе. Здравствуй, Федор Васильевич, поздоровался я с боярином. Стараюсь как могу, кручусь, словно та белка в колесе. Замедлюсь хоть немного, сожрут ведь да не подавится, сами знаете. А насчет Ярославы, она куда чаще приглядывала за мной и выручала, чем я ее, так что это я ее благодарить должен. «Признаюсь, совсем не ожидал увидеть тебя и род Шуйских здесь, в нашей глухомане, на балу, организованном Павлом Александровичем в честь императрицы. Ну, судя по лицам реакции остальных гостей, никто не ожидал», — покивал он. «Несколько минут мы продолжали светскую беседу ни о чем. За это время я получше оценил ауру Федора и с удивлением отметил, что он тоже изрядно прибавил в силе. Прирост в процентном соотношении был даже больше, чем у 2-го императора. Нет, по моим ощущениям объемом резерва и плотностью маны боярин все еще уступал моему будущему тестю, но разница была небольшой. Схлестнись эти двое в бою, я бы не знал на кого поставить. С одной стороны 2-й император немного посильнее, с другой, Федор как минимум вдвое старше и опытнее. Да и банально в магии понимает явно больше. В общем, предсказать, чье мастерство окажется выше, я бы не взялся. Но если так прикинуть, Павел Александрович еще до войны считался сильнейшим магом империи и одним из трех самых могущественных чародеев мира. А нынешний Федор намного, намного превосходил второго императора времен войны с налдийцами. Не знаю, как изменились силы других сильнейших чародеев планеты, но одно можно сказать уверенно, теперь Федор Шуйский входил в число сильнейших боевых магов этого мира. Пересадка сердца изрядно прибавила мощи обоим чародеям. Слышал, сегодня Хельге Павловной будут делать предложение руки и сердца. Наконец перешел он к делу. От лица человека, кандидатуру которого одобрила часть совета рода Романовых и пользующегося в этом вопросе поддержкой августейшего семейства. «Да, я тоже об этом слышал», — невозмутимо кивнул я. «Интересно, кто же этот самый одобренный родом Романовых кандидат? Почему-то никто не называет ни его имени, ни хотя бы из какого он рода. Может быть, хоть ты, Федор Васильевич, утолишь мое любопытство?» «Рагнар из рода Фалькунгов, принц шведского королевства», — ответил старик. «Наследник трона, гениальный маг, в свои 39 уже архимаг, седьмой ранг принц взял совсем недавно, полгода назад, но даже так ему пророчит ранг мага заклятий годам к 53-5. Принц, значит, это сильно осложняет дело. В 40 лет архимаг, гений, видите ли, выпотрошил бы поганца. Так, не заводись, Аристарх, вдох-выдох, вдох-выдох. В этом вопросе горячность лишь сделает все хуже. Но разве шведы не устроили нам блокаду, не выпуская наш флот из Балтийского моря? Я слышал, блокаду пришлось прорывать боем, заметил я. Да и вообще с ними война идет, разве нет? Валги и прочие прибалтийские рода да тамошние казачества, насколько мне известно, ведет против них войну. И именно для того, чтобы остановить ее, планируется отдать в жены Хельгу Романову в жены за Рагнара, невозмутимо пояснил боярин. Предварительные переговоры, пока что неофициальные и не преданные еще широкой публике, уже завершились. В обмен на мир шведы потребовали несколько приграничных областей, пересмотра торговых договоров и предоставления более выгодных условий для их торговцев на рынке торговли ресурсами разлома, а также признание новых морских границ Швеции. Они хотят сильно расширить свои территориальные воды в Балтийском море. Ну а Хельга Павловна идет в качестве весьма приятного бонуса, будущая королева в ранге мага заклятий лишней не будет. Помимо нее, в качестве невест к шведам отбудут еще полтора десятка девушек из рода Романовых, впрочем, шведы пришлют столько же своих, и младшую дочь короля Фридгу в качестве невесты для одного из младших сыновей императора. Я целую минуту молчал, переваривая услышанное. Новости, если честно, были из разряда удивительных, скажем так, а чего им сразу всю Прибалтику не отдать, наконец заговорил я, да в качестве невест всех самых талантливых девушек империи, чтобы уж точно укрепить Швецию магами заклятий. Что за бред, Федор Васильевич? Да направь император половину собранных им под столицей сил на подмогу Валге, и через полгода наши войска Стокгольм в осаду возьмут. Это же даже не великая держава, это второразрядное королевство, им еще Петр Великий хребет сломал, и с тех пор они существуют лишь потому, что их завоевание и последующее удерживание захваченного выйдут слишком накладными и не отобьют вложений. С каких пор Российской империи могут выдвигать какие-либо требования всякие там Швеции? У них на всю страну 5 великих родов, включая королевский. Полностью разделяю твое негодование, Аристарх, кивнул чародей. Даже если не пытаться, как ты предложил, дойти до Стокгольма, то просто велеть 3-4 великим родам отправиться на подмогу Валге и направить с ними хотя бы 5-ю часть стоящих под Петроградом войск имперской армии, этого за глаза хватит для создания значительного военного перевеса. Да, морской флот из Балтийского моря отправлен к японским берегам, но ведь есть же еще воздушный. Однако император не решился отдать нужный приказ, по слухам, шведов тайно поддерживает Британия, и потому Совет Романовых поддержал трусость нашего императора. После всех понесенных империей потерь, глядя на неутешительные события турецкой кампании, они теперь всерьез опасаются, что вступление Британии в войну может стать для нас началом конца. А ведь уже выбиты из игры Цинь и Рейх, несмотря на то, что последние официального мира с империей еще не заключали, активные боевые действия они уже прекратили. И никакие уловки и даже угрозы со стороны Франции и Британии не помогли, Рейх занялся решением внутренних проблем, выйдя из бойни. «Куда катится мир?» — сквозь зубы прошипел я. «Это самая странная война из всех, о которых я знаю. Виданное ли дело, правитель держит львиную долю сил близ столицы, оставив окраины отбиваться самостоятельно, хотя имеет достаточно сил для победы не просто на любом направлении, а даже на всех сразу. И чем больше побед империя одерживает, тем страннее, нерешительнее и тупее политика властей. Натуральный дурдом. Ну, в данный момент никак повлиять на эту ситуацию мы не можем, вздохнул Федор Шуйский. Зато конкретно здесь, в нашей ситуации, кое-что сделать можно. Собственно, я для того и прибыл сюда. Не хочешь послушать, каким именно образом можно помешать планам императрицы на твою возлюбленную? Глава 2. Не томите душу, Федор Васильевич, вздохнул я. Не скажу, что я в отчаянии, но рад буду любой руке помощи. Что там за способ утрясти мою проблему? Мудрый старик лукаво улыбался, покачивая головой. Повернувшись к толпе, что держалась от нас на почтительном расстоянии, опасаясь потревожить двух могущественных аристократов, он неспешно заговорил. «Мой дорогой родич, к сожалению, первейший закон мироздания гласит, ничто не берется из ничего. У всего в этом мире есть своя цена. Вопрос лишь в том, готов ли ты ее платить? Ну, сперва было бы неплохо услышать цену, прежде чем давать ответ на подобные предложения», пожал я плечами. «Да, мало какая цена меня сейчас может смутить, но будь все просто, ты бы не подходил к этой теме так издалека, да и едва ли явился бы сюда, на этот бал, лично. Потому бездумно обещать ничего не хочу, что нужно Радушуйских от своего блудного сына. Если это в моих силах и не противоречит моим принципам, то я не против. Итак, необходима твоя помощь в одном ритуале», уклончиво ответил чародей. «Ничего такого, что не было бы тебе по силам, ни черная магия и вообще ничего такого, что идет вразрез моральными принципами благородного человека и законами Российской империи, и некоторые знания в одной очень важной области магии, как-то слишком мутно и обтекаемо для того, чтобы быть простой помощью и небольшой консультацией в вопросах магии, дражайший родич», усмехнулся я, «да и формулировки. Моральные принципы благородного человека – материя весьма гибкая и пластичная, и чем благороднее, влиятельнее и могущественнее человек, тем меньше вещей идут вразрез с его моральными принципами. У самых благородных и могущественных и мораль, и принципы вообще отсутствуют в принципе. Больше конкретики, дражайший родич, больше конкретики». «Что ж, больше конкретики так больше конкретики», неожиданно легко согласился старейшина Шуйских. «Насчет ритуала, его подробности, уж извини, раскрыть раньше, чем ты согласишься на предложение и принесешь необходимые клятвы о том, что сохранишь все в секрете, я не могу, но могу рассказать о том, какие конкретно из твоих знаний нас интересуют. Что ж, видимо, у старика тоже связаны руки и напрямую он мне сообщить ничего не может, но раз предлагает ответить хотя бы на часть вопроса, значит, желает поделиться секретом. Видимо, в его ответе будет подсказка, и он считает, что я все пойму и соглашусь. Ну так почему бы и не послушать, я весь во внимании. Нам необходимы знания о том, как достигнуть 9-го ранга, удивил меня он, во всех подробностях, со всеми деталями, ничего не упуская. Прикусил я в задумчивости губу. Я, конечно, могу предоставить вам эти знания, но тут есть маленькая загвоздка, о которой я вынужден вас предупредить заранее, дабы потом не было претензий. И что за загвоздка? Если ты или любой иной маг заклятий намерен использовать этот метод, то у вас ничего не выйдет, честно сказал я. В вашем мире 8-й ранг – это нечто среднее между тем, что в моем считалось 8-м и 9-м. Если не вдаваться в долгие подробности, сама ваша энергетика и аура из-за этого несут в себе много такого, что делает переход на 9-й ранг невозможным. И попытка взять этот ранг просто прикончит смельчака, без всяких вариантов. А если сперва архимаг возьмет 8-й ранг так же, как это делали в твоем мире, а уже затем, по всем правилам, попробует перейти на 9-й, ты ведь сам едва ли стал это делать обычным способом, так что уверен, ты не маг заклятий. Что ж, отрицать, конечно, можно, но едва ли Федор Шуйский мне поверит. Взять 8-й ранг так, как делали в моем прежнем мире, тоже не выйдет, покачал я головой. Не буду вдаваться в подробности, но мне это удалось лишь по счастливой случайности. Во время битвы с императором мертвых я получил весьма неожиданное и необычное приобретение, и лишь благодаря этому при попытке взять нестандартный для этого мира ранг, а сделать все как в прошлом, меня не убило. Подробности пока, уж извини, предпочту оставить при себе, но скажу так, это с гарантией убьет смельчака, что пойдет по этому пути. Он просто погибнет при попытке взятия восьмого ранга, и никакая алхимия или известная мне магия не способна изменить этот факт. В общем, я примерно понял смысл вашего ритуала, и если ты настаиваешь, я приму в нем участие и дам более подробный расклад, как что и почему, да и личным опытом поделюсь без утайки. Однако должен честно предупредить, в успех данного мероприятия лично я не верю. И дабы впоследствии вы не решили, что я намеренно о чем-то умолчал, говорю об этом сразу, на берегу, так сказать. Федор задумался, все столь же невозмутимо глядя на окружающих. Само собой, с самого начала серьезной беседы нас окружили чары, исключающие любую возможность подслушивания, причем это были даже не личные чары самого старейшины, а работа очень могущественных и явно специализированных артефактов, таких, что мы без всякой опаски говорили вслух, ведь действительно хорошему магу разума значительно проще подслушать мысленную беседу, чем обычную. Учитывая же, сколько могущественных персон, преследующих свои цели и интересы, собралось на данном мероприятии, в наличии подобных специалистов сомневаться не приходилось. Взять хотя бы того странного типа, что сопровождал императрицу и скрывал свою ауру. Я бы не удивился, будь он магом заклятий с уклоном в разум. В конце концов, здесь подобному специалисту найдется много работы. Вокруг разворачивается клубок запутанных для меня интриг, и у императрицы в этой партии не столь сильная рука, чтобы быть уверенной в успехе. Вполне могли и подстраховаться, а уж в наличии у императора специалистов нужно к профилю и уровню сомневаться точно не приходилось. Спасибо за честность. Наконец ответил Федор, мы, признаться, чего-то похожего и ожидали, но ты вполне мог просто согласиться и ни о чем не предупреждать, и получить нашу помощь, а затем, после неудачи с ритуалом, просто развести руками, ведь формально ты выполнил бы все взятые на себя обязательства, так значит, это была проверка на вшивость, отчасти, кивнул он, в общем, давай так. Ты предоставишь во всех подробностях способ достижения девятого ранга и поделишься своим опытом, как прошлой, так и нынешней жизни, и с ритуалом поможешь, но позже, когда мы внесем необходимые изменения на основе полученных от тебя знаний, взамен же решим твою проблему, вернее даже две, ведь ты сейчас столь нерешителен в первую очередь из-за матери и брата с сестрой, что все так же в руках тайной канцелярии, верно, именно, подтвердил я недовольно. Мне были выдвинуты условия, сделать все для победы русского оружия в Магадане, и тогда с ними ничего не произойдет. Более того, намекали даже, что отпустит. Вот только я в это не верю, как минимум до тех пор, пока императрица не выдаст Хельгу замуж за шведского принца, моя родня будет в руках этих тварей, и у меня связаны руки. Нет, я, конечно, собираюсь браться за эту проблему, но совершать слишком уж резкие движения тоже опасаюсь. У меня во многом связаны руки, и только поэтому я не могу разобраться с этим фарсом здесь и сейчас. Вынужден играть в игрища Павла Александровича и императрицы Александры, выполнять роль одной из молчаливых пешек в этой шахматной партии. Тогда могу тебя обрадовать, твоя семья уже вот-вот освободится, безмятежно заявил старейшина. Прямо сейчас твой дядя, глава боярского рода Шуйских, вместе с ближней дружиной и десятком архимагов, должен войти в особняк, куда перевезли Асю и детей. Леонид при всех регалиях главы нашего рода, так что если ему не встретится какой-нибудь другой глава великого рода в ранге мага заклятия и при семейных регалиях, его никому не остановить. Да что уж там, ближняя дружина главы нашего рода да при десятке архимагов вполне способны сами по себе сойтись в бою с парой магов заклятий, и имеют все шансы выйти из подобного боя победителями. Вместе с этим прямо сейчас представитель нашего рода при императорском дворе, прибегнув к одной из привилегий бояр, а именно к праву обращаться напрямую к императору или тому, кто в данный момент исполняет его обязанности, то бишь канцлеру империи, что является марионеткой господина Залесского, начальника тайной императорской канцелярии, бросает обвинения в тайном похищении и удерживании против воли членов нашего рода, без суда, без официальных обвинений, в нарушении всех мыслимых процедур. Аво, а не слишком ли круто, изумился я. Глава рода едва ли не штурмом берет особняк, охраняемый тайной канцелярией, а наш представитель еще и бросает в лицо императору обвинения в нарушении законов. Насколько я помню, у тайной канцелярии есть полномочия в исключительных случаях действовать, игнорируя все официальные процедуры и законы. Учитывая размытость формулировок в данном вопросе, Они могут что угодно использовать в качестве оправдания, и будут в своем праве, особенно учитывая, что сейчас военное время. Не выйдет ли так, что прикрывая свой зад псы императора сделают из моих каких-нибудь шпионов рейха? Им-то будет весьма в радость подобные обвинения в адрес шуйских, учитывая, как вы заключили мир с кайзером, а полномочия у них, как у контрразведки, сейчас вообще не ограничены. Петроград же и вовсе их вотчина и место концентрации силы и влияния. Многие это подзабыли из-за необычайной скромности твоей матери, но Ася, вообще-то, вдовствующая княгиня шуйская, а твои брат с сестрой, дети прошлого главы. Проще говоря, в этом поколении они члены главной семьи рода. Руслан так вообще второй в очереди наследования, если с Володей что-то случится, то учитывая, что он все еще не молод и бездетен, то наследником станет твой брат. В общем, с какой стороны ни взгляни, они одни из ключевых фигур нашего боярского рода. А бояре, это тебе не беззубое и почти бесправное худородное дворянство. Власть тайной канцелярии над нами весьма ограничена, и без суда и следствия выкидывать подобные фортели с нашими родичами не позволено никому. Если бы речь шла о рядовом шуйском, одном из бесчисленных простых членов рода, то с учетом войны у тайной канцелярии еще были бы шансы настоять на своем и удерживать их у себя. Но речь идет совсем не о рядовых шуйских. И раз уж ты был со мной столь честен, что сразу предупредил о возможных сложностях с нашим требованием, то отвечу тебе тем же, твоих родных мы бы в любом случае сегодня вытащили. Несмотря ни на какие наши с тобой договоренности или их отсутствие, твоя семья часть нашего рода, а своих мы не бросаем. Чего ж тогда не вытащили их раньше? Фыркнул я. Раз уж они вам столь важны, то не обязательно было ждать столь долго. Потому что в канцелярии тоже не дураки сидят. Сердито глянул он на меня, явно задетый моим недоверием. В Петрограде не так много наших и не столь велико влияние, как хотелось бы, но мы всегда присматривали за твоими родными, в отличие от тебя, между прочим. Но псы императора сработали очень чисто. Ася с детьми пропала в один миг, когда парень с девчонкой приехали навестить мать, а предъявлять бездоказательные обвинения тайной канцелярии чревато даже для нас. Вот и искали все это время, ведь если мы заберем их сами и увезем на родовые земли или в Москву, то все остальное, включая любые возможные разбирательства законности что наших, что их действий, будут пустой формальностью. Мы собрали сведения, подготовились и сделали все по уму, они бестолково бросались клятвами мести и оскорбляли родичей. Признаться, Аристарх, с тобой одновременно и легко, и сложно вести дела, никогда не угадаешь, где ты поступишь как зрелый, разумный человек, а где поведешь себя как, ну, скажем так, как дебил, вздохнул я. Отрицать не буду, Федор Васильевич, иногда меня весьма заносит на поворотах. Я так понимаю, о содержании нашей беседы отец Сергий поведал тебе лично и во всех подробностях, и больше того, именно благодаря усилиям твоего дяди мы, в конце концов, обнаружили Асю с детьми, подтвердил пожилой чародей. Твой дядя задействовал на полную ресурс священного синода и сумел сделать то, чего не удалось нам. И если бы ты проявил себя перед ним не как истеричный подросток, а зрелый муж, он бы держал тебя в курсе ситуации. Но вести дела с ребенком, который делит мир лишь на черное и белое, и рисковать своим положением в синоде и империи Сергий не захотел. Резкие и весьма обидные слова, но притом совершенно справедливые, к стыду своему вынужден признать, что в той ситуации я повел себя как настоящий придурок, да и много где, если честно, вел себя именно так. Можно, конечно, сказать Федору, что сейчас во мне куда больше от пепла, чем прежде, и что сейчас я сильно изменился, но толку от слов. Подобные вещи нужно доказывать не сотрясениями воздуха, а делами. Поступки говорят о нас лучше любых слов. И, если честно, иногда использовать голову, а не поддаваться эмоциям, очень тяжело. Вот, например, вся нынешняя ситуация, и с семьей, и с Хельгой. Будь я тем же Аристархом, каким был до битвы с императором мертвых. Хотя нет, к тому моменту я уже и без памяти о прошлой жизни, на ошибках и опыте, полученном за время пребывания в Магаданской губернии, стал куда разумнее. А вот взять меня времен отправления в поход на Магадан, обладая нынешней силой, как личной, так и рода, я бы самоуверенно полез на рожон и устроил бы скандал. Попытался бы решить все в лоб, грубой силой, летал бы сперва по Петрограду, сканируя город и пытаясь что-то узнать через местную знать, и в итоге ушел бы не солоно хлебавши, И это в лучшем случае. Зная же мой талант везде заводить могущественных врагов, то неизвестно, чем бы для меня закончился подобный вояж. А уж как бы я решал вопрос о женитьбе Хельги. Наверняка ворвался бы в посольство шведов в Петрограде и попробовал бы вызвать наследника престола Швеции на дуэль. Или, учитывая разницу в рангах, даже самого короля, наивно полагая, что подобными действиями можно что-то решить. Но теперь, к счастью, мозгов в голове у меня прибавилось. Во всяком случае, хочется в это верить. Очень хочется. Раз уж наш разговор повернул в это русло, то давай обсудим политику. И прости меня за излишнюю резкость в твой адрес, я был несправедлив в оценках. Ведь кто бы что ни говорил, ты в кратчайшие сроки, практически с нуля и из ничего создал великий род, достиг 8-го ранга, стал героем империи и кумиром десятков, а то и сотен тысяч молодых дворян и бояр. Даже тот факт, что ты реинкарнатор, не меняет того, что ты достиг удивительно многого в кратчайшие сроки, от предмета насмешек и изгнанника в ранге ученика до своего нынешнего положения за 3 с лишним года. Если честно, даже по меркам реинкарнаторов ты очень выделяешься. Все они рождались, если не в правящих родах различных государств, то в как минимум в великих, и приводили к величию свой род. Вот только делали они это за куда больший срок и с опорой на его возможности. Ты же сделал все практически сам. Многие считают, что дело в том, что ты попал в подходящие обстоятельства и вдобавок чертовски везуч, и в это все дело, но я-то знаю, что дело не в удаче. Однако сразу видно, твоя стихия – война, открытое противостояние, когда очевидно, кто враг, а кто друг. Но ты слишком привык к этому и переносишь подход прямодушного рубаки туда, где игра идет совсем по другим правилам. Позволишь дать пару советов, по-дружески и по-родственному, ибо кто бы что ни говорил, какая бы кошка между родом Шуйских и тобой не пробежала, ты наш кровный родич и сын прошлого князя. И ты сам понимаешь, что мы всегда будем в союзе. Признаюсь честно, сегодняшнее поведение Федора меня изрядно удивляло. Прежде у нас были деловые отношения, приправленные фактором родственности и неплохими личными взаимоотношениями. Тогда все было просто, ты мне, я тебе. Да, мы оба старались дать чуть больше оговоренного из личной приязни и, так сказать, по-родственному, но не более того. Никаких особых разговоров о серьезных делах, большой политике и прочем. Нет, я прекрасно понимаю, что прежде я был слишком мелкой фигурой, чтобы всерьез учитывать меня в больших раскладах, младший магистр с раздутым эго, к тому же отправляющийся в очередную заварушку. Да, реинкарнатор, да, с потенциалом, но когда я тот потенциал реализую и сумею ли сделать это вообще было делом, как тогда казалось даже мне самому, далекого будущего. Я мог погибнуть в бою минимум 1,5 десятка раз, и это только с учетом ситуаций, когда меня загоняли в угол или я выходил против слишком сильного врага, а ведь вполне мог помереть и куда более прозаичным способом, попасть под удар кого-нибудь на пару рангов выше, словить случайный снаряд или сгинуть в магической ловушке. В общем, я был никем с неясными перспективами, а сейчас я из разряда мелких сошек с нереализованным потенциалом стал фигурой, с которой надо считаться и вести дела на равных. Хочет по-родственному дать советы, описать ситуацию и ознакомить с внутренней кухней высшей аристократии империи, уверен, все будет подано с заранее расставленными так, как надо родичам, акцентами, но так даже лучше, смогу четче понять, чего хотят и на что нацелены шуйские, да и бояре в целом, наверное. Политика и внутренние игры аристократии обойти стороной не удастся. Если ты, обладая силой, влиянием и ресурсами, отказываешься играть, то не жалуйся потом, что играют уже тебя, и в этом мне даже Смолов мало чем может помочь. При всех своих несомненных талантах, он на подобной высоте никогда не летал, но учитывая его склад ума и богатый опыт в области взаимодействия родов среднего уровня, его мозги и тут лишними не будут. Учиться нам придется вдвоем, и начинать надо уже сейчас. Буду весьма признателен, если ты осветишь мне подоплеку происходящего, чуть наклонил я голову. Сейчас допишу 3-ю главу и сразу выложу, либо через пару часов, либо к утру, как успею. Уверен, многие будут недовольны тем, что в главе много воды, но без этого сложно будет двигать дальше сюжет, так что прошу вас, дамы и господа, или, как говорит Алена, судари и сударыни, немного потерпеть. Большие бабахи, кровища и вопли, полные пафоса и ярости еще будут, но, попозже. Глава 3. Ты слишком быстро вырос и набрал могущество, начал Федор Шуйский. «Все большие игроки были в курсе твоего потенциала, учитывая, что ты не стал сильно скрывать факта того, что ты реинкарнатор. И если бы не несколько твоих крайне удачных, хоть и неожиданных и казавшихся весьма неоднозначными, решения и удачного для тебя стечения обстоятельств, скорее всего тебя подмял бы под себя Залесский, сманив или вынудив пойти на службу в тайную канцелярию. Ну или кто-то из великих родов постарался бы женить на ком-то из своих и ввести в род. И, несмотря на весь свой свободолюбивый характер, способ тебя принудить, уговорить или еще как-то склонить к нужному им варианту заинтересованные в этом вопросе точно нашли бы. Ты на первых порах был слишком слаб, чтобы противиться. Это я и сам понимаю, Федор Васильевич, перебил я его. Да, либо женили бы к моменту достижения серьезного уровня, у меня уже были бы дети и я был по уши в роду, так что мстить точно не стал бы, либо был так опутан клятвами на службе в тайной канцелярии, что ни о каких попытках рыпаться уже речи бы не шло. Прописные истины мне понятны, давай уж ближе к сути, В. А еще мог бы упомянуть и самый вероятный и реалистичный расклад, убедившись в моей ценности, Шуйские бы не мытьем, так катанием вернули бы меня в род. Это тогда мне казалось, что Леонид давно прибрал всю власть в роду и был единоличным правителем, но сейчас я понимаю, что это не так. Слишком мало личной силы, слишком много сильных чародеев в семье, слишком много могущественных ветвей в роду. Сидя почти всю жизнь в московском родовом особняке, я ошибочно полагал, что вижу всю картину происходящего у Шуйских. В общем, скорее всего меня, манипулируя матерью и братом с сестрой, вернули бы обратно, если бы не одно «но». В общем, твое решение прибыть именно в Александровскую губернию и счастливый случай, что свел с дочерью Павла Александровича, создал для тебя идеальные условия. А вот и об этом самом «но» заговорили. Он оценил твой потенциал, учел, что ты рисковал жизнью, помогая его дочери, принял во внимание помощь присматривавшего за тобой архимага и решил позволить тебе самому творить свою судьбу. И не просто дал тебе свободу действий, договорился с нами о том, что и мы не будем на тебя давить, а всем остальным крупным рыбам дал понять, что за твоей спиной его тень, а связываться с человеком, которого при живом государе за глаза зовут вторым императором из-за одного лишь тебя дураков не нашлось. К тому же не успело отгреметь вторжение налдийцев, как началась война с османами и взявшимся словно из воздуха рейхом, странные действия императора, активизировалась тайная канцелярия. В планах и целях великих родов ты ушел на дальний второй план, переживет войну и достигнет чего-то, тогда и можно вспомнить. Ну а если нет, если погибнешь, и Бог с тобой. Федор замолчал, и я почувствовал, как к нему начали приходить одно за другим телепатические послания. Маг заклятий некоторое время принимал и обдумывал полученную информацию, а затем начал сыпать ответными сообщениями. Шуйские, коих оказалось на этом мероприятии добрых 3-4 десятка, активно налаживали контакты с местной знатью, не знаю уж, о чем и как они договорились со вторым императором, но он сделал небывалое и в очередной раз нарушил неписанные правила. Боярам ходу к землям разлома не было, лишь небольшие собственные анклавы, не покрывающие и 5% их потребностей в здешних ресурсах. Остальное, перекупать уже за Уралом, когда местная знать отправляла добычу на продажу. А теперь, судя по активности моих родичей, Павел Александрович решил полноценно допустить Шуйских на подконтрольные ему земли. И если окажется, что не только Шуйских, то очень скоро Александровская губерния сильно расширится в сторону разлома. Новоприбывшие боярские роды значительно отодвинут границу относительно освоенных земель фронтира. Надо будет об этом подробнее расспросить что Шуйского, что моего будущего тестя. И вообще разобраться в вопросе, это тоже очень важно. Я ведь тоже собираюсь расширить родовые земли, увеличив их раз в 5, а то и 6, и уже приметил самые жирные куски. Будет обидно, если пока я клювом щелкаю, он отдаст их другим. Прости, пришлось отвлечься, сам понимаешь, дела. Итак, на чем я остановился? Наконец заговорил он. Ах да, о твоем положении еще год назад. Все полагали, что ты и Хельга поженитесь под крылом второго императора и он приберет тебя под свое крыло. А учитывая, что я не скрывал и даже, признаюсь честно, поспособствовал тому, что все, кому надо, знали о том, что я поддерживаю с тобой нормальные отношения, и больше того, покровительствую тебе от лица всего рода. Но это же чушь, изумился я наглости, с которой он все вывернул наизнанку. Все, что я получал от тебя и рода, Я честно оплачивал своими знаниями, кроме самого первого раза и с десятком бывших дружинников и первыми доспехами с эликсирами. Но даже тогда я отплатил, как и за все, что было позже. Эту деталь я совершенно случайно опустил, когда за бокалом вина хвастал толковым троюродным внуком перед знакомыми в золотом зимородке, усмехнулся Шуйский. В общем, мы со вторым императором неспешно, но весьма уверенно формировали полноценный союз. Так уж вышло, что ты стал точкой соприкосновения, от которой пошло все остальное. Раньше ни мы, бояре, ни он, Романов, несмотря на все очевидные выгоды от подобного союза, не решались сделать первый шаг. А тут, через тебя и то, что ты пленил того нашего недотепу, что устроил для тебя спектакль с архимагами, контакт пошел. Быстро приняв еще пару сообщений и отправив в ответ несколько своих, он продолжил. Твои шашни с Хельгой и то, как она вслед за тобой начала быстро расти в силах, было грех не использовать. Через ваш брак мы как бы укрепляли свой союз, плюс ваша пара в перспективе гарантированно ставшая бы магами заклятий, сформировали бы великий род, в котором одна сторона, пусть и незаконнорожденная, но признанная Романова в ранге мага заклятий, а чародеям такого уровня прощают и куда большие, чем мелочь в виде рождения вне брака, с другой, пусть добровольно покинувший род, но сын прежнего князя и бывший наследник, который поддерживает крайне близкие отношения с бывшим родом. Ваш союз в будущем, особенно послевоенном, очень сильно укреплял позиции Павла и наши, на политической арене империи. Но повторяю, вы были проблемой будущего, а уж после разгрома Александровской на фоне поражений в войне. Но тут, через несколько месяцев, Хельга, и так в последние бравшие ранги так легко и просто, что вводило в ступор даже меня, возвращается из вояжа на Дальний Восток архимагом. Да еще и ты берешь седьмой ранг. Все ожидали, что с ранга старшего магистра ваша скорость развития упадет до стандартной. Четверо реинкарнаторов, чья более-менее достоверная биография сохранилась и дошла до наших дней, замедляли свой прогресс на этом ранге. На многие годы, самые меньшие на 7 лет. Но тут выяснится, что на тебя и твою девчонку общие правила не распространяются. Кто-то в тайной канцелярии от волнения даже прикончить тебя попытался. А затем последовала нежить и на Нива и все чудеса, что стали общеизвестны. После чего ты вернулся с задворок империи уже в сюда, Александровскую губернию, с целым войском, десятками тысяч людей, тысячами магов, закаленной в боях гвардией, множеством сильных магов, которых обучал маги, превосходящие качеством чары почти любого великого рода. Союз, которого так не хотели наши противники и вся сила и опасность которого ожидалась как минимум через пару десятилетий, стал проблемой сегодняшнего дня, а не будущего. Ты один со своими войсками, учитывая произошедшие на нежитиной Ниве, в глазах Петрограда опаснее, чем наличие десятка новых магов заклятий в этих краях, и потому Хельгу решили побыстрее сплавить в жены туда, откуда она никакого влияния на происходящее в империи не сможет. Ни шведский принц, так еще кого-нибудь нашли бы. Федор замолчал на несколько секунд, глядя туда, где в каком-то задорном танце кружилась Хельга и Петя. Танцевал мой ученик довольно посредственно, но очень старался и прямо на ходу осваивал новый для себя танец. Закрыв вопрос с ней, занялись бы тобой, Залесский ни за что не упустил бы из рук такой рычаг давления на тебя, как Ася с детьми, и предъявить ему официально было бы нечего, голословные обвинения в похищении никто бы слушать не стал, продолжил он. Но мы столько лет молчали и копили силы, так долго терпели, даже на убийство князя не отреагировали, сдержавшись, хотя это стоило немалых трудов, и теперь вертеть собой Залесскому мы не позволим. Если бы у них останется твоя семья, а Хельга будет отдана замуж в Швецию, нормального союза у нас не выйдет. И Паша, и мы всегда будем держать в уме, что у псов императора твоя семья и ты можешь пусть вынуждена, но работать на него, и вся задумка с союзом пошла бы прахом. Разделяй и властвуй, такова стратегия любой власти, и именно этого они хотят добиться. А кто еще входит в этот ваш новообразованный союз? Спросил я. Понятно, что я, второй император со всеми его вассалами и союзниками, но кто со стороны Шуйских? Ведь подобный союз, бояры Романова, явно имеющего амбиции забрать себе трон, многим не понравится. Вас сильно не любят и лояльные, и нейтральные к императорскому роду дворяне, и значительная часть тех, кто мог бы поддержать Павла Александровича, после такого шага от него отвернется. А оставшиеся крепко задумаются, так ли плох нынешний император, Он хоть и тряпка и бездарность как правитель, но он и его присные хотя бы худо-бедно поддерживают порядок в империи. В последнее время с этим у них, конечно, образовались изрядные проблемы, но тем не менее, а Романов, идущий к власти опираясь на бояр, постоянную и неизменную оппозицию власти, это нечто непонятное, и чего от него ожидать после такого никто не знает. Так кто с вами, что Павел Александрович пошел на такой шаг? Вот теперь ты рассуждаешь как зрелый муж и глава рода, одобрительно заметил Федор. Помимо нас, Морозовы, Долгорукие, Нарышкины и еще 37 фамилий помельче. Не великие рода, но у нас, бояр, как ты знаешь, рода покрепче, чем у обычной знати. За каждой фамилией минимум 5 веков истории, глубокие корни и густая кровь. В каждом роду, минимум пара архимагов и десяток-полтора старших магистров, не говоря уж о прочих силах. Роды первой категории, но куда крепче тех дворянских фамилий, что причисляют себя к этому слою знатности. А родов помельче, почти 7 десятков. За вами, в общем, больше половины всего боярского сословия, присвистнул я. Солидно, солидно. А остальные чего? Отказались? Прочие пока колеблются, но когда станет очевидно, какие выгоды приносит нам этот союз, то быстро согласятся, ответил Федор. И зачем вам сильный Романов на троне? Вы ведь веками боролись против жесткой руки со стороны императора, а тут вдруг собрались посадить на трон действительно жесткого и решительного человека. С огнем играете, родич, с очень опасным огнем. Бояре никогда не оспаривали власть императора, поморщился Шуйский. Пока императоры соблюдали закон и не нарушали договор с нашим сословием, мы всегда образцово выполняли свои обязательства. Проблемы начинались лишь тогда, когда очередной дурак решал устроить абсолютную монархию. Возможно, ты прав, и мы сами себе растим огромную проблему в будущем. Но будущее неурядицы с троном – дело привычное, тем более Павел человек вполне адекватный, и с ним можно договориться. А вот то, что нынешний придурок на троне делает все, чтобы страна, если не развалилась, так укатилась на десятки лет в нищету и разруху, дело совсем другое. Империи нужен настоящий император, а не эта безвольная фикция, пригревшая кучку уродов вроде Залейского и вручившая им свою власть. Откровенный разговор, за который нам обоим, по идее, полагался очень быстрый и короткий суд и смертный приговор, который еще поди приведи в исполнении против двух магов заклятий, готовых к любому повороту дела. Что ж, мы имеем следующее, мы с Хельгой стали чем-то вроде моста, объединяющего эти две силы. Причем произошло это таким интересным образом, что меня даже не спросили, хочу ли я служить этим мостом. Просто хорошенько просчитали мой характер и сложили пазл так, что мне сейчас и возмущаться уже поздно, странно и глупо. Ведь я действительно хочу взять Хельгу в жены, имею дела с боярами и готов поддержать любого противника нынешних властей. Не хотел играть, сыграли меня, прям хоть в учебнике как идеальный пример вписывай. Одно радует, в данном случае это сделали не с целью мне навредить. У тебя ведь есть способ узнать у дяди, как все прошло. Поинтересовался я, хочу узнать, что с мамой и детьми. Он вот-вот отправит сообщение, нужно ждать. А как быть с браком Хельги? Что там с твоей обещанной помощью? Это и есть моя помощь, Аристарх. Не я, ни кто-либо другой не может за тебя пойти и устроить этот брак, ответил он. Это твоя женщина. Так, я ощутил довольно мощный магический импульс. Шуйский достал прямо из воздуха небольшой диск, испещренный многочисленными магическими узорами. Странный сплав металлов, в котором ощущалась немалая магия, чтобы за металлы не пошли на этот предмет, они добывались в наших краях и стоили раз в 10 дороже золота. В центре диска сиял, переливаясь разными оттенками красного, крупный рубин размером с голубиное яйцо. Очень мощный предмет, куда более сложный в изготовлении, чем большинство боевых артефактов, позволял его обладателю общаться с владельцем аналогичного предмета практически на любом расстоянии. Отличная штука, позволяющая оставаться на связи на любом расстоянии. Жаль только, что явно очень сложная в изготовлении и весьма дорогая. Мысленный диалог боярина и, предположительно, моего дяди и главы рода Леонида Шуйского продлился несколько минут. Закончив говорить, он вновь спрятал артефакт в пространственный карман и повернулся ко мне. «Твои родные свободны». Главе пришлось устроить небольшое сражение ради ее вызволения, в результате сама Ася получила рану, но ничего серьезного, целители уже полностью исцелили твою мать. «Итак, Аристарх, Теперь ты свободен и некому на тебя давить. Там, в центре зала, твоя невеста стоит с подругами и родственницами и со страхом ждет, когда начнется то, ради чего сюда явилась императрица. Как поступишь? Насколько честны шуйские? И не выйдет ли теперь так, что моя семья станет орудием давления уже со стороны моего бывшего рода? Как сделать так, чтобы семья была со мной, под надежной защитой? Этот и многие другие вопросы крутились в моей голове, пока я не взглянул на Хельгу. Бледнее обычного, ярко-зеленые глаза потемнели, губы поджаты, делает вид, что слушает стоящих рядом подруг. Какого черта я стою туплю? Хотят посвататься от имени шведского принца, уже почти все решили, как бы не так, я, пожалуй, пойду, бросил я Федору, и решительно пошел к девушке. Она стояла довольно далеко, метрах в 300 и была скрыта от меня толпой, перед этим я смотрел на нее с помощью магии. Пробираясь через толпу, я вспомнил, что у меня с собой нет даже самого захудалого колечка, тоже мне, жених года. Ну да ладно, высший маг я или погулять вышел. Вспомним давно неприменяемое мной искусство трансмутации веществ, один из разделов высшей алхимии. Перехватив пролетающий мимо пустой поднос артефакт, я подтащил его телекинезом. Артефакт сопротивлялся, как мог, какой-нибудь мастер, наверное, даже не сумел бы удержать эту шуструю штуковину. Вглядевшись в структуру чар, наложенных на предмет, я убедился, что если не трогать центр, то все остальное обычный, пусть и качественный металл, и его потеря артефакту не повредит. Поэтому солидный кусок тонкого золотистого металла завис передо мной, а оскорбленный в лучших чувствах и лишившийся большей части металла диск, издав возмущенный писк, стрелой умчался прочь, едва я его отпустил. Будет забавно, если он сейчас вернется с друзьями под носами и попытается взять реванш. На меня уже смотрели все окружающие, мой акт вандализма не прошел незамеченным. Не обращая внимания ни на шепотки, ни на взгляды, я сосредоточился на своей добыче. Трансмутация веществ – очень сложное и чувствительное искусство. Малейшая ошибка, полмгновения запоздания в процессе использования и смены чар, и вся работа пойдет на смарку, и придется искать новую летающую жертву. Из моих ладоней вверх потекло полупрозрачное пламя с зеленоватыми языками, охватило металл, а дальше я начал творить одно за другим десятки заклятий, мелких, каждая из которых в моем исполнении требовала секунды 2-3, но их количество, в общем, 2 минуты, исплавившиеся в единый шар раскаленного, похожего сейчас на странный золотистый студень металла, впитав последнее заклятие, наконец прекратила пытаться разорвать оковы моих чар и рухнуть на пол раскаленной лужей. Теперь в ход шли куда более серьезные чары, если я ничего не путаю, 6 конкретных заклятий, если я хочу получить именно то, что задумал. Постепенно шар уменьшался в объеме, словно металл впитывался сам в себя. Когда все, наконец, было готово и я вздохнул с облегчением, настала самая простая, но при этом самая важная часть процесса. Необходимо было не просто четко представить, что ты желаешь сотворить из этого шара. И я честно начал вспоминать все виденные мной женские кольца. Список получился длинный и бесполезный, ибо ничего стоящего, на мой взгляд, я не увидел. И тогда вложил образ именно того, что хочу я, а не воспоминание о кольцах. Я вливал в шар ману несколько минут, пока на его поверхности не прорезались первые очертания. Еще секунд 40, и у меня в руках кольцо из чистейшей платины с бриллиантом. Высшая трансмутация, она такая, воплощает то, о чем в глубокой древности мечтали алхимики, силу философского камня. Нет, я, конечно, по эффективности со своими чарами и близко с этим высочайшим творением на стыке алхимии и артефакторики и рядом не стоял, сей легендарный предмет мог такое, что мне принципиально не под силу. Я мог превратить обычное железо в золото, серебро или ту же платину, из обычного камня сделать драгоценный, но не более. Мне не под силу было трансмутировать магические металлы, я не мог превратить чугун в ценнейший магический сплав, передав ему все свойства оригинала, не способен был средненький алхимический ингредиент обратить в корень столь редкой и ценной 300-летней лунной мандрагоры, но сейчас это и не требовалось. Потратив немалое количество маны и ментальных усилий, я сотворил красивое обручальное кольцо, и взяв свое творение зашагал к Хельге. Мои магические манипуляции привлекли всеобщее внимание, еще бы, сейчас творилась сложнейшая магия 8-го ранга, и эхо моих чар ощущали все собравшиеся, благо здесь не было ни одного неодаренного, и теперь я шел через коридор расступающихся людей, глядя на удивленную и робко улыбающуюся Хельгу. Подойдя к девушке, я взял ее маленькую ладошку и, преклонив колено, негромко сказал: «Хельга, я не мастер говорить длинные и витиеватые речи, потому буду краток. Отправляясь на Дальний Восток, я говорил, что если вернусь живым, то непременно сделаю тебя своей. В холодные ночи, лежа раненым и борясь с проклятием, наложенным Малификом, в жаркие летние дни, сидя вечерами и любуясь тобой на маленькой дощечке, куда я перенес твой образ, выжив в тяжелой битве и возвращаясь назад, распевая солдатские песни у костра, я всегда думал о тебе. Я прожил одну жизнь, довольно долгую, живу вторую, и никогда не встречал никого прекраснее, умнее, храбрее и благороднее тебя. Я, Хельга Романова, выйдешь ли ты за меня замуж?» В зале повисла гробовая тишина. Наверняка на нас сейчас смотрели сотни глаз с совершенно разными эмоциями: удивление, одобрение, зависть, презрение, злость, умиление и многое другое. Но сейчас мир для меня сузился до сияющих изумрудным светом глаз девушки. И широкая, радостная улыбка тронула мои губы, когда она, наконец, заговорила. «Да, нет», — раздался властный, решительный голос. «Я запрещаю вам даже думать о подобном, Хельга Павловна. А вы, господин Николаев Шуйский, даже думать о подобном забудьте. У Хельги уже есть жених, и они, мир, тот прекрасный мир, созданный волшебными мгновениями тишины и глазами Хельги, смело ледяным, привыкшим приказывать голосом императрицы». Обернувшись, я встал с колена, пока женщина решительным шагом шла сквозь расступающуюся толпу. По бокам от женщины вышагивали непонятный маг заклятия и грузинская княжна, сама же императрица Александра шла впереди с таким видом, будто весь мир, включая окружающих, ее собственность. На красивом лице читалось искреннее, неподдельное возмущение. Супруга нашего дражайшего императора шла устраивать выволочку паре обнаглевших выскочек, рискнувших вызвать ее неудовольствие и посметь пойти против ее воли и замысла. Что ж, раз так, она выбрала неудачный объект для того, чтобы демонстрировать свою власть. «Господин Аристарх, мы все очень тронуты вашей речью», — заговорила она строго, остановившись в трех шагах от меня. «То, как вы тосковали по моей племяннице, как мыслями были с ней, переживая фронтовые тяготы, достойно того, чтобы лучшие поэты складывали об этом стихи. Но, к сожалению, вы опоздали, у Хельги Романовой уже есть жених. Уверена, столь видный мужчина, как вы, пользуется благосклонностью множества дам, и вам не составит труда найти среди них достойную девушку и взять ее в жены. Хельга, верни господину Николаеву Шуйскому кольцо и, ваше императорское величество, а по какому праву вы указываете мне и моей нареченной, что нам делать? По какому праву вы запрещаете нам скрепить наши чувства священными узами брака?» От пафосности и ванильности формулировок даже у меня слегка свело скулы, но что поделать, ситуация требовала высокого слога. Я, императрица Российской империи и жена главы рода Романовых, медленно, с расстановкой и легкой издевкой в голосе сообщила мне очевидные факты женщина, и говорила все это так, будто общается, а умственно отсталым. Я имею полное право решать подобные вопросы, и вообще любые вопросы в этой стране, таков статус второго человека в государстве, ибо мои слова, это слова моего супруга. И он выразился четко и ясно: Хельга Романова станет женой принца Рагнара Фалькунга, и попытка помешать этому браку может расцениваться как измена родине. Вы хотите из героя войны превратиться в изменника, господин Николаев Шуйский? Хельга, повернулся я к девушке. Ты не ответила, согласна ли ты быть моей женой? Я сказала: да, не обращая внимания на вновь начавшую возражать императрицу, ответила девушка, глядя мне в глаза. Я согласна. Вот и все, повернулся я к императрице. Единственный человек, чьи слова меня интересовали в этом вопросе, ответил: да, ваше императорское величество, конечно, вправе наречь меня изменником. Только тогда возникнет вопрос, а как назвать полководцев, что вместо того, чтобы защищать империю, сидят безвылазно в салонах, театрах и борделях столицы, ратуя за то, чтобы уступить без боя с таким трудом завоеванные нашими предками земли, подарить этому врагу королеву, что гарантированно станет одним из сильнейших магов заклятий мира, и подписать едва ли не кабальные торговые договоры, по которым их купцы освобождены от пошлины и будут покупать нашу, добытую в боях, кровью и потом, добычу с такой скидкой, что мы едва отобьем затраты на охоту, извлечение, хранение и доставку товара. Скажите мне, ваше императорское величество, как называть таких генералов, если человек, разгромивший Цинь и одолевший в бою, пожалуй, сильнейшего мага этого мира, изменник лишь потому, что сделал предложение девушке, которую любит? Это было нахально, на самой грани дозволенного и очень смело с моей стороны. Но я помнил свою роль и свое главное, свое оружие пускал в ход, не стесняясь. Я ведь герой, верно? Поэтому надо упоминать об этом через слово. А насчет оскорблений, я же о генералах, причем без фамилий. И хоть всем было понятно, о ком речь, но пока не названы имена, мне нечего опасаться. Ну, в самом деле, если она начнет рычать по этому поводу и грозиться канцелярией или еще чем, то сама подтвердит, что я прав. Я императрица всероссийская, а не генерал, ответила она. И если генералы говорят не идти туда, то у них определенно есть некие соображения на этот счет. Я не вникаю в подобные мелочи. Я дам вам последний шанс, Николай Шуйский, немедленно возвращайтесь в ту дыру, откуда вылезли, и там, с крестьянами, охотниками и прочим сбродом обсуждайте тактику и стратегию наших генералов. Но здесь вам больше делать нечего. Ваше императорское величество, при всем моем глубочайшем почтении к вам, здесь не зимний дворец и не столица, появилось новое участвующее лицо. Не знаю, как сейчас с этим в столице, но в моей губернии выгнать гостя из дома имеет право только хозяин. И я не заметил, чтобы он кого-либо оскорблял или вел себя недостойно, так что оставайтесь, Аристарх Николаевич. Короткая вспышка телепатии, и нас окружил непроницаемый купол, сотворенный вечно молчащим Осининым, тем самым подозрительным типом. Улыбающаяся императрица сбросила маску притворства, показал свои настоящие эмоции, гнев и раздражение. «Итак, вы отказываетесь выполнять волю самого императора», — констатировала она. «Вы осознаете последствия, которые вас ждут после подобного. Вас объявят мятежниками, и имперская армия вместе с верными трону дворянами придет в Александровскую губернию. Каждого десятого жителя повесят на людном месте, роды лидеров мятежа будут полностью, до последнего младенца вырезаны под корень, а тебя, Павел, будут неделями пытать, прежде чем торжественно четвертуют, а перед этим поводя по городам в цепях и одном рубище, заблокировав магию, чтобы даже чернь могла над тобой поглумиться. Из вас сделают показательный урок для всех остальных, и урок этот будет очень жестоким. Не говоря уж о последствиях для твоей ветви рода, второй по могуществу и влиянию, между прочим. И все ради чего? Чтобы эта парочка поженилась.